способ перехода к состоянию юганатхи постижения. Достигшие состояния юганатхи прекращения еще раз входят в самадхи однонаправленного созерцания, шуниты и постигают ее с помощью мудрости саморожденного ясного света. На этом шаге обретается основная юганатха, которая представляет собой единство чистого ума, прямого ясного света и чистого иллюзорного тела, имеющих одну и ту же природу. Йогины, которые полностью устранили препятствия клеши к освобождению, достигают состояния юганатхи прекращения, а затем снова входят в самадхи прямого ясного света, чтобы устранить препятствия к всеведущему знанию. Как только они реализуют саморожденную мудрость прямого ясного света, то достигают союза чистого иллюзорного тела и прямого ясного света, или, как его еще называют, единство тела и ума. Это и есть основная юганатха, состояние юганатхи постижения.